Глава 38. Я надеялась, что когда проснусь, то почувствую себя иначе. Нет, это не так. Мне еще хуже. Но поскольку теперь нечего терять, я чувствую, как прибывают силы, о которых и не подозревала. Прибыв на свою смену, которая начинается перед ланчем, я ловлю Дева. Он собирается ехать за новой мебелью. Как мне сказали, Лукас появится во второй половине дня, что вполне меня устраивает. Боюсь, придется предупредить, что я увольняюсь. Мне нужно отработать неделю за первые 6 месяцев. Он потрясенно смотрит на меня. «Для таких драгоценных работников, как ты, этот срок зависит только от твоего желания. Да бог с ним, куда ты уходишь? Какой подлый ублюдок переманил тебя?» «На самом деле в никуда. Я скопила немного наличных и собираюсь обдумать свои перспективы. Не могу же я вечно наливать пинты», — отвечаю я со слабой улыбкой. «Я действительно накопила денег. Уикер платит фантастически хорошо, и меня осыпали бонусами. К тому же я была так занята, что почти ничего не истратила. Мне в самом деле не следовало бы уходить отсюда. Но я не могу остаться. Девлин опечален». «О нет, ты же стала почти членом семьи. Может быть, обсудим? Скажи, могу я предложить тебе что-нибудь, чтобы заставить остаться? Или ты твердо решила? Знаешь, мой иногда хочет, чтобы я сам угадал ответ». Я смеюсь. Честное слово, никаких игр разума. Все действительно так. Это не совсем правда, но я не собираюсь просвещать Дева. Конечно, Лукас скоро узнает. Но когда он, наконец, прибывает в 5-м часу, он уже в курсе. Наверное, Дев послал ему сообщение. С того места, где я стою, мне видно, что у них еще не было возможности обменяться парой слов. Когда Лукас появляется, он пристально смотрит на меня, затем молча удаляется. В то время как Китти довольно непринужденно обслуживает посетителей в баре, Лукас кричит мне с кухни. «Ты можешь подсказать, где лаймы?» – спрашивает он, придерживая ногой дверь. «Разве они не на верхней полке холодильника, как обычно?» Он не отвечает, и, собравшись с духом, я захожу на кухню. Он закрывает дверь с резким щелчком и встает спиной к ней. «Ты увольняешься?» «Да». «Почему?» Я избегаю его взгляда и поэтому не знаю, пытается ли он заглянуть мне в глаза. «Я сделаю перерыв. У меня есть немного денег, которые я...» «Да, я знаю то, что ты сказала Деву. Ты уходишь в никуда. Но почему ты на самом деле уходишь?» Я пожимаю плечами, водя носком туфли по краю линолеума. «Как ты сказал, тебе не нужны осложнения с теми, с кем ты работаешь». «У нас нет никаких осложнений. Мы ничего не усложнили». «Ну да, мы не переспали. Я отфутболил тебя, так что все прекрасно. Я так сердита, что с трудом сдерживаюсь». «Ты считаешь, у нас нет проблем после того, что ты мне сказал?» Спрашиваю я. Лукас явно растерялся. Он испуганно смотрит на меня. «Мы поменялись ролями. Теперь он хочет от меня того, что я не желаю дать. Это слабое утешение, но все-таки утешение. Я же сказал, что ворошить прошлое – это плохая идея, но ты хотела знать». «Хотела, и теперь, когда все сказано, ничего не изменишь». «Значит, я наказан за то, что сказал тебе то, что ты хотела знать, а тебе не понравилось сказанное?» «Ты наказан? Ха, уверена, ты сможешь найти замену, выбирая из всех барменш Шеффилда. Это я лишаюсь своего жалования. Но я этого не хочу. Я не могу остаться», – говорю я просто. «Я не...» Лукас прикладывает руку к затылку, его тело напряжено. Я вижу, что он пытается определить, поможет ли правда или станет еще хуже. «Разве так уж удивительно, что я испытывал подобные чувства? Единственное, что я сказал, это то, что случившееся расстроило меня. Я имею в виду в то время. Теперь мне кажется, будто это случилось с кем-то другим. Мне хочется продолжить тему, объяснить, что это нелогично. Одновременно быть безразличным и питать ко мне антипатию. Но моя воля единственная, что сейчас не дает мне сломаться. А если он еще что-нибудь скажет, я могу не выдержать». Я делаю глубокий вдох. «Но это еще не все. Ты заклеймил меня, как бесстыдную потаскушку. Я намеренно произношу это с нажимом, и он не смотрит мне в глаза». «Неправда», — возражает Лукас краснее. «О, Господи, мы же были детьми. Честно говоря, кому до этого есть дело?» «Очевидно, тебе». Лукас сглатывает. «Прости, если я тебя оскорбил или неверно истолковал что-то. Мне казалось, что мы уже проходили по тому пути, и не нужно туда возвращаться». «Не нужно туда возвращаться. Его попытки все преуменьшить только оскорбляют меня еще больше». «Я хотел сказать, мне хочется остаться с друзьями, давай не будем все портить. А еще мне не нравится, что ты притворялся, будто не помнишь меня, все эти игры. Мы могли бы все выяснить с самого начала». «И что, мы бы щебетали о прошлом? О, а помнишь, как мы...» Он сердито смотрит на меня. «Плевать мне на его мрачную красоту, ну ее ко всем чертям. Ты ставишь меня в тупик, Джина». Он нарочно произнес мое уменьшительное имя? «Нет, как бы я ни ненавидела его, я подозреваю, что он назвал меня так ненарочно. Вот почему он не хотел обсуждать прошлое, оно делает его уязвимым. И тогда он забывается. Ты такой надменный, что полагал, будто я, несмотря на твое плохое мнение обо мне, буду вести себя, как ни в чем не бывало. Мой голос срывается, но я пока что держусь. Черт возьми, я удалюсь с достоинством. Я вовсе не плохого мнения о тебе. Ты круто работаешь в пабе, и мы не хотим, чтобы ты уходила. Мы оба, я и Дев. Если тебя может удержать то, что ты будешь мало меня видеть, то я скоро собираюсь вернуться в Дублин. Тут будут заправлять Дев и Мо, пока не передадут бразды правления новому управляющему. Значит, он хочет, чтобы я здесь осталась, даже не из заботы обо мне, а из-за моего профессионализма. То, что он считал своей козырной картой, на самом деле худшее, что он мог сказать. Я ухожу не по той причине, о которой поведала Девлину, и не по той, о которой сказала Лукасу. И сознание этого помогает мне взять себя в руки, гордо поднять подбородок и встретиться с ним взглядом. «Спасибо, и все-таки я ухожу». Не обхожу его, распахиваю дверь кухни и, вернувшись в бар, громко говорю. «Да, кто тут ждет? Пожалуйста». «Пошел ты к черту, Лукас Маккарти». Как ни странно, хуже всего было, когда я сообщила Китти. Она расплакалась. «Ты мне как сестра», — говорит она, обнимая меня. «Я же буду сюда приходить, мы еще увидимся». «Да, но это будет уже не то. Я так много узнала от тебя». «Правда?» «Да, это ты объяснила мне, что медальоны можно не только носить, но и есть». «Мы всегда будем друзьями. Я завожу друзей навсегда», — говорю я. Мимо проходит Лукас, и я стискиваю Китти в объятиях. «Как ты можешь позволить ей уйти?» Со страдальческим видом обращается она к Лукасу, и я благодарна ей за это. «Увы, Господь наделил ее свободной волей», — отвечает Лукас, «чтобы употреблять, как ей заблагорассудится», — говорит он мне. «Или злоупотреблять». Этот бойкий ответ вырывается у меня невольно. Я вижу обиженное выражение лица Лукаса и говорю себе, что мне наплевать. Увы, на самом деле, вовсе не наплевать.